Глава 40. Ласковая ладонь. С того момента, как Элинезия стала заложницей, прошло уже довольно много времени. Ни божественный стрелок Одус, ни адмирал флота Джи-Джи так за ней не пришли. Ее жизнь шла своим чередом без каких-либо изменений. И вот как-то раз богиня созидания Элинезия гуляла по мангровому лесу. Хотя ее и держали в заложниках, по округе она могла гулять спокойно. Физически она была свободна, а вот душой нет. Куда бы она ни пошла, второй владыка демонов Муто наблюдал за ней. Стоит ему заметить хотя бы намек на то, что Элинезия пытается сбежать, как он моментально вернет ее обратно. Этот мангровый лес был для нее словно огромная птичья клетка. Более того, даже если второй владыка демонов Муто освободит ее, свободы ей все равно не видать. Унаследовав этот мир от предыдущей богини созидания Тельнос, она стала богиней созидания мира магической пули, а его верховный бог, божественный стрелок Одус, вовсю разрабатывает Занейт, заклинание магии серебряного уничтожения, которое превращает серебряные пузыри в пули. Он потребовал от Элинезии создавать миниатюрные серебряные пузыри при помощи ее силы созидания, в противном случае божественный стрелок использует в качестве пуль те серебряные пузыри, которыми уже владеет. То есть сами миры, в которых сейчас проживают жители мира магической пули. Если она не будет создавать миниатюрные серебряные пузыри, то эти миры, вне всяких сомнений, будут уничтожены. Просто ради магического эксперимента. «А действительно ли это эволюционировавший мир?» Пробормотала она, задав вопрос самой себе. Теперь она хорошо разбиралась в законах Среброводного Серебряного Океана. Мир, который она когда-то создала, был пузырчатым. Из-за этого из него вытекала огненная роса, а в мире не прекращались конфликты. Из этого глубоководного мира огненная роса в одностороннем порядке не вытекала, а наоборот поступала из пузырчатых миров. Разрушения и созидания находились в равновесии, а крупных конфликтов внутри мира не было из-за правления суверена. По крайней мере, не было признаков крупной войны, которая поставила бы под угрозу будущее мира, а все мелкие стычки быстро разрешались сувереном и его армии бездны. Боевую силу адмирала флота Джи-Джи можно было без преувеличения назвать незыблемой. Но несмотря на это, магармейцы все равно активно наращивали свою военную мощь, что наводило на мысль о том, что у них были враги за пределами мира. «Выходит, в итоге ничего не изменилось», — подумала Элинезия. «Даже если огненная роса перестанет вытекать, и каким бы ни был порядок, между смертными все равно будут возникать конфликты. Как только в мире наступит гармония, пожар войны распространится за его пределы». Элинезия задумалась, стал бы ее мир враждовать с другими, если бы в нем остановили утечку огненной росы. Среброводный священный океан был широк, бесконечно широк. Даже ее божественные глаза, которые видели все в рамках ее мира, не могли даже представить себе все его масштабности. Его бесконечность воспринималась Элинезией как расстояние, которое было необходимо преодолеть для достижения гармонии. Казалось, что как ни не стремись, тебе никогда ее не достичь. Вот насколько он был широк. Даже если проблема с божественным стрелком Одусом разрешится, это вовсе не значит, что все будет идти гладко. Даже мир магической пули наращивал военную мощь отнюдь не без причин. Хотя мирными их назвать было никак нельзя, в конце концов они делали это для самозащиты. Элинезия прекрасно понимала, что обладание достаточными силами для односторонней победы над внешними врагами означает гармонию для жителей мира магической пули. Но сперва, как бы там ни было, ее насущной проблемой является второй владыка демонов Муто. Какой смысл тревожиться о гармонии, когда ты у кого-то в заложниках? Целью Муто же были божественный стрелок Одус и адмирал флота Джи-Джи Джейнс. Если первый будет продолжать держать ее в заложниках, то, возможно, им придется сразиться с Муто. И Муто наверняка выложится на полную, нисколько не беспокоясь о том, что мир магической пули может сгинуть. Он сражался не для того, чтобы защитить кого-то, или потому что затаил на кого-то обиду, а просто для того, чтобы сражаться. Она считала подобные конфликты абсолютно ошибочными. И все же Элинезия не могла остановить его ни силой, ни словом, и словно одна во тьме, она посмотрела на небо. Густые облака заволокли все вокруг и закрыли луну, и Элинезия просто глядела на эту тьму. Как вдруг, пронесшийся в ночной тьме тонкий луч света расширился до невероятных размеров. Соединяющая небо и землю колонна света начала сметать мангровый лес. Эпицентром луча была лачуга, в которой находился Муто. Эта невероятная магическая сила, вне всяких сомнений, принадлежала второму владыке демонов. Решив, что он с кем-то сражается, Элинезия тут же полетела к лачуге. По мере того, как она к ней приближалась, свет начал рассеиваться, а магическая сила Муто, которую она только что чувствовала, полностью исчезла. Размышляя о том, закончилась ли битва, Элинезия осмотрелась вокруг, Однако, казалось, подвергшегося нападению Мута нигде не было видно. Как и того, с кем он сражался. Эленезия напрягла божественные глаза и стала искать Мута. Свет рассеивался все больше и больше. В следующий миг оглядывающаяся по сторонам Эленезия ахнула. Она нашла Мута. Он лежал в центре постепенно рассеивающегося света. «Мута?» Убедившись, что мощь заклинания практически рассеялась, Эленезия влетела в центр света, но стоило ей добраться до Мута, как у нее перехватило дыхание. На нем не было живого места. Не только все его тело, но даже основы были повреждены настолько сильно, что могли в любой момент разрушиться. Если ничего не предпринять, то он сгинет в течение нескольких минут. Оценив его состояние, Эленезия выставила вперед руку. В ночном небе появилась луна созидания Артель Тоноа. Ее серебряный свет пролился на Мута и начал нежно исцелять его раненую основу. Если он сгинет, то Эленезия будет свободна. Однако эта мысль даже не пришла ей в голову, и она самозабвенно принялась пересоздавать его разрушающуюся основу. «Прошу», — хриплым голосом произнес Мута, едва избежав погибели. «Не говори пока. Я не гарантирую, что смогу исцелить тебя своей силой». Эленезия тут же присела и направила руку на его грудь, а затем в миг, когда она выпустила снежный луна света, он грубо схватил ее за руку. Богиня Созидания широко раскрыла глаза от удивления. «Прошу, не мешай!» На мгновение она растерялась. Эленезия не очень понимала, что он пытался ей сказать. «Не мешать битве?» «Это тренировка!» Эленезия потеряла дар речи. Если подумать, то ситуация была крайне странной. От появившейся колонны света исходила магическая сила Мута. Однако, когда Эленезия пришла сюда, павшим был именно он. Тот, кто вроде бы и применил ту магию, а врага, с которым он должен был сражаться, нигде не было видно. «Неужели ты...» Была ошарашена Эленезия, как и в этот миг магическая сила наполнила основу Мута, которая была на грани разрушения. И причиной тому послужила вовсе не сила Артель Тоноа. Его основа засияла, словно огонек свечи, чье свечение усиливается прямо перед затуханием. Другими словами, факел на мгновение разгорается с новыми силами перед тем, как потухнуть, и нужно использовать этот свет, чтобы преодолеть затухание. После чего второй владыка демонов Мута невозмутимо встал на ноги. «Ты сражался с собственной магией, чтобы преодолеть погибель?» «Я понимаю, что ты хочешь сказать. Стать гораздо сильнее таким способом уже не выйдет. Впрочем, это как ежедневная рутина». Мута натянуто улыбнулся. Похоже, что он воспринял вопрос Эленезии в другом ключе. Она быстро встала и посмотрела на Мута пронзительным взглядом. «Всего одна ошибка, и ты бы сгинул?» «Нет». Отказалась от собственных слов Эленезии и решительно заявила. «Если будешь продолжать в том же духе, то когда-нибудь и вправду сгинешь». «Без такой мелочи я не смогу толком упражняться и стану слабей». «Для чего тебе это?» Умиротворенным голосом с упреком спросила Эленезия. «Для чего ты стремишься стать сильней?» Мута прикоснулся рукой к рту и задумался. Через несколько секунд он сказал. «Просто хочется и все». Стоило ему это сказать, как раздался сухой звук, Эленезия ударила Мута по щеке. Он прикоснулся к своей щеке с удивленным выражением лица. Мута мог ощущать намерение навредить. Если Эленезия попытается ударить его, то он должен был узнать об этом еще до того, как она двинет рукой. Однако Мута не смог заметить этот удар. «Ты не способен дорожить другими, потому что не дорожишь самим собой», — выразила свое негодование Эленезия, даже не подумав о том, что она смогла нанести Муту удар. «Я считаю, что становиться сильнее только для того, чтобы стать сильней, а не для защиты себя или спасения других, не имеет никакого смысла». Мута не стал возражать. Продолжая молчать, он пристально взглянул на Эленезию. Прошло некоторое время, и он впервые мягко ей улыбнулся. «Смысл? Это все, о чем ты меня спрашиваешь?» Почему-то дружелюбно сказал ей Мута.